Где ж, Меркулыч, яблоки-то? Яблоки-то? А яблоки? Это точно. Как я теперь замечаю, их бы надо было быть больше. Умоление есть. Да чего умоление-то? Вот что, сударыня Мавра Тарасовна, я их стеречь приставлю. Ну да ты, я с тебя и спрашиваю. Позвольте, я их стеречь приставлю. Так вы себя успокойте, я вам вора предоставлю. Давно б тебе догадаться. Да ты, пожалуй, далеко искать станешь, так не скоро найдешь. Не поискать ли нам самим поближе? Я вам вора предоставлю, потому мне слушать от вас такие слова тоже ой-ой. Напрасно терпишь, миленькая, задаром обидели. Говорите, что хотите, на все воля ваша. А только я вам вот что скажу. Нам без Ундера никак нельзя. Какого, миленькая, Ундера? На что он нам? У ворот поставить. Сторожка у нас новой построена. Вот он тут и должен существовать. У нас дворники есть. Да что дворники? Мужики, одно слово. Ундер, Ундером, это наше дело, а я с тобой об яблоках толкую. Так Ундер для всего лучше, особливо, ежели с кавалерией. Кто идет, он сейчас спрашивает, кому, зачем. Кто выходит, он смотрит, не несет ли чего из дому. Ну как можно? Первое дело порядок, а второе вид. Купеческий дом, богатый, и вдруг Ундера у ворот нет. Да что это такое? Ундер, это правда для всякой осторожности, я прикажу поискать. А вора это я вам найду, я его устерегу. Не для вас, для себя постараюсь. Потому этот вор должен меня оправдать перед вами. Вам обидно, я вижу, вижу. Но однако и мне такое огорчение, это хаж кому? Ты с огорчением, это пожалуй. Да уж не знаю, перенесу ли, это я вам наперед докладываю. Вон хозяин в сад вышел. В припрыжку, пританцовывая, появился сын Мавры Тарасова, Амос Панфилович Барабош. На нем костюм по последней моде, пестрый жилет еле сходится на толстом, как барабан, животе. Тучность подчеркивается узкими светлыми брюками. За ним угодливо семенит его верная тень – приказчик Никандр Мухаяров. За мной я вас приглашаю, пожалуйте в контору, потому хозяйский глаз без него невозможно. Не в расположении. Тогда мы день и ночь, люли, готовы ответить крамбамбу. Маменька, это я расстроен. Мне теперь нужен покой, понимай. Одно слово и довольно. Питье любимое у нас. И утешительное средство, когда взгрустнется нам подчас. Маменька, я сегодня расстроен. Уж слышала, миленькая, что ж дальше-то будет? Все так и будет в этом направлении. Я не в себе. Ну, мне до этих твоих меланхолий нужды мало. Потому ведь не божеское какое попущение, а за свои деньги по грибке или в трактире расстройство-то себе покупаете. Верно, но при всем том и обида. Так вот ты слушай, Амос Панфилыч, что тебе мать говорит? Могу. Нельзя же, миленько, уж весь разом пропивать. Надо что-нибудь хоть немножко и для дому поберечь. Я так себя чувствую, что разума у меня для дому достаточно. Нет, миленько, и мало. У тебя и в помышлении нет, что дочь невеста, что я к тебе третий год об женихах пристаю. Аккуратно против того, как вы рассуждаете, потому как я постоянно содержу это на уме. Да что их на уме содержать? Ты нам-то их давай! Вот через этих-то самых женихов я себе расстройство-то и получил. Вы непременно желаете для своей внучки негоцианта?